А, мы готовы к слову, церковь? Кушать хотим? Амин. Хорошо. Тема называется сегодня «Жертва, которая определит твое будущее». Я не хочу говорить сейчас, знаете, обычно, когда такого рода проповедуется служение в харизматических церквях, делаются какие-то особые денежные сборы. Ни в коем случае. Вы знаете меня, я о деньгах не проповедую. Я проповедую о десятой части, которую ты должен давать. Если не будешь давать, ты будешь жить проклятой жизнью. Амин? Все очень просто. В Писании все очень просто. А, хочешь жить нищим, не давай Богу. Я даже не буду требовать тебя. Те люди, которые знают эти принципы, они это исполняют, и они благословенны финансово. Поэтому эта тема не о финансах. Это тема о жертве. Если вы хотите знать, все помазанники, которых мы с вами считаем помазанниками и читаем их книги, смотрим их DVD, смотрим их кассеты, мы вникаем в их жизнь. Любые люди, которых мы называем с вами великими и достигшими чего-то, в их жизни была конкретная жертва. И жертва была, которая определила их будущее. Сегодня из Слова Божьего я прочитаю буквально несколько мест, чуть-чуть попозже. Сейчас я просто хочу заложить фундамент. Я попытаюсь не держать вас долго. Служение довольно-таки насыщенное, и я хочу, чтобы... Но я хочу, чтобы вы ушли сегодня, имели что-то в сердце и знали, что, о чем я сейчас хочу с вами говорить, что-то унесли с собой отсюда. Жертва, которая определит твое будущее. Когда мы смотрим с вами на Бога, вообще, когда мы смотрим на личность Бога, что, почему Бог в своей сущности всегда взирает на жертву? Церковь, вы слышите меня? Почему Господь всегда взирает на жертву? И не просто на жертву, а на жертву особую. Богу не важно, понимаете, Богу не важно, сколько ты имеешь, знаете, или не имеешь. Он всегда, что такое жертва? Жертва денежная, там Авраам возложил своего сына. Понимаете, жертва может быть разного рода и характера. Что есть жертва? Жертва, некоторые люди не понимают, что есть жертва и качают деньги. Я не об этом проповедую. Я говорю сейчас о жертве, которая определит твое будущее. И у нас у всех жертва может быть абсолютно разная. Абсолютно разная жертва. Мы не можем с вами, например, 10 тысяч надо пожертвовать Господу, чтобы Господь тебя начал использовать. Для кого-то, может быть, это будет вся жертва всей его жизни. И это Бог ему сказал пожертвовать, например, такую сумму. И это будет сумма для него. И это то, что Бог ему сказал. Другому человеку Господь скажет, для него жертва оставить свой город, оставить все привычное, оставить все. Для него это жертва. И когда мы с вами смотрим, жертва может абсолютно не относиться к финансам. Для кого-то жертва – это оставить бизнес и ехать спасать людей. Для кого-то жертва, наоборот, жертвовать, иметь бизнес и отдавать Богу. То есть мы с вами должны понять сейчас, что есть жертва и для чего вообще существует жертва. Почему Богу нужна жертва? Церковь, вы вообще не задавали вопрос такой? Почему Богу нужна твоя жертва? И почему после иногда мощнейшей жертвы, мощной жертвы в твоей жизни начинается какой-то прорыв? У меня в жизни была жертва, и вы уже слышали проповеди и темы, я не буду вникать в эти подробности. Я очень быстренько, просто поверхностно скажу. Когда 3 года назад мы входили в это служение, и я знал, что я буду видеть тысячи освобожденных, тысячи исцеленных. Я буду видеть людей с призванием, с целью в жизни. Люди, которые будут спасать эту нацию, и американцев, и так далее, и так далее. Я знал, но я не знал, как перейти из моей мечты в то, что я мечтаю. Вы слышите меня, ребят? Вы слышите меня, родные? Как перейти из моей мечты в реальность? Что нужно для того, чтобы перейти из мечты в реальность? Что нужно? И вот здесь включается двигатель, который называется жертва. И я тебе скажу, что жертву должен только Дух Святой тебе сказать. Ты не можешь придумать никакую цифру, ты не можешь сказать, вот у меня на парковке машина, я ее жертвую. Нет, для Бога это не жертва. Для Бога называется жертвой именно то, что Он скажет тебе пожертвовать. Вы слышите меня? О, интересная тема, да? Как перейти из мечты в реальность? Ты можешь всю свою жизнь сидеть и мечтать, просить, молиться и поститься, и ничего в своей жизни не достигнуть. И в другом случае, ты можешь замечтать. Ты можешь просто начать мечтать, начать думать. И потом Господь полагает тебе на сердце, спроси у Бога. И Бог тебе откроет. Я вам серьезно говорю, это, наверное, самая быстрая молитва, на которую Бог тебе ответит. Самая быстрая Он тебе ответит на эту молитву. Когда ты скажешь, Господь, назови цену. О, это опасная молитва. Я сразу скажу, младенцам, не дай Бог, ты этой молитвой молиться будешь. Вся твоя жизнь может просто провалиться. Потому что Бог как скажет тебе, о, поверьте, Бог не скажет тебе, подари мне килограмм конфет. Бог тебе скажет цену, и эта цена, она будет равняться твоей жизни. Вы слышите меня? Или что-то, что ты должен пожертвовать, оно будет по весу своему настолько тяжелое и настолько ценное для тебя. О, готов ли ты к такой жертве? Готов ли ты вообще слушать эту тему? Родные мои, в глазах одного человека что-то может быть ценным. Например, я отдаю там, например, что-то из своей жизни, я выношу своего дома и что-то дарю Богу. Другой сказает, вот это жертва. А для него это вся жизнь его сосредоточена в этой вещи, которую он отдает Богу. Для тебя это не жертва, но для него вся его жизнь сосредоточена на этом. Когда мы с вами смотрим на Каина и Авеля, первые дети, рожденные у Адама и Евы, когда мы с вами смотрим на их жизнь, им никто не говорил приносить жертву, они только получили, только тот взрастил свое стадо, тот получил первые плоды от того, что он взращивал, тот был земледелец, а тот был пастух, или скотовод, как хотите называйте, то есть он занимался животными, живностью. И давайте прочитаем, очень интересно, Бытие 4 глава, Бытие 4:1-5, Бытие с 4 глава, с 1 по 5 стих. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Конкретно идет четко различение. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. Смотрите, Авель также принес, смотрите, спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. Дар. Слушайте внимательно, наблюдайте за словами. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его. Смотрите, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его. Так вот в чем секрет. Кого использует Бог? Родные мои, мы ходим по этой жизни, поем псалмы, ходим, молимся, постимся. Но вся твоя жизнь, запомните, вы никогда от этого не избежите. И если вы чего-то великого захотите достичь в своей жизни, всегда между тобой, между твоей мечтой и твоей реальностью всегда будет находиться эта жертва. Жертва. Почему Бог презрел на одну жертву и на другую не презрел? Потому что один отдал от первородных самое лучшее, потому что любил Господа. А знаете вообще, в чем секрет заключается жертвы? В любви. Потому что человек, который не любит, он не пожертвует самое ценное, не так ли? Почему раз за разом, когда мы читаем жертву, жертву, жертву, Авраам, почему Бог не сказал ему, принеси в жертву Сару? Или Агарь? То он сказал, Господь, только скажи где. Ну как, мужик нормальный был, можно еще было жениться. Понимаете, это не жертва. Аминь. О, это не жертва. Он не сказал, а что, нет, Бог был простой Бог. Если он сказал, принеси мне в жертву своего сына, да, Исаака, почему бы не сказать, возьми Сару с собой и Агарь в прихватку и благослови меня ихними душами. Но, это не жертва. Жертва – это то, что для тебя жертва. Вы слышите меня? О, я уверен, что происходило в сердце Авраама. Но у тебя же есть мечта. У тебя же есть мечта. И сколько эта мечта будет стоить для тебя? О, интересная тема. Очень интересная. Для младенцев точно не по зубам. А я же думал, я попрыгал, я похлопал, и все с неба опустилось. Дудки. Ничего с неба не опускается. Никогда. Ты за все должен платить. Все, что бесплатно тебе достается на этой земле, это прощение твоих грехов. За все остальное и ты, и я, и все мы вместе взятые будем платить цену. Вы слышите меня? Хочешь служение? Будешь платить. Хочешь спасенные души? Что ты готов отдать? Хочешь прекрасную семью? Хочешь прекрасный бизнес? Даже в этой жизни, если ты хочешь стать доктором, хочешь стать там кем угодно, ты начнешь платить цену. Но я не об этой цене говорю, не о деньгах, не о том. Я говорю о цене. Что внутри тебя? Ой, знаете, как я боялся? Я это уже понял очень давно. И я боялся молиться этой молитвой. Я боялся молиться этой молитвой, потому что я знал, в тот день, когда я помолюсь, и я уже точно знал, что Господь у меня попросит. Я серьезно говорю. Я боялся, но у меня была мечта. Ребята, у меня была мечта. Мечта с каждым днем поглощала меня больше. И то, что в моей жизни имело цену, цена этого становилась меньше. Потому что мечта становилась больше. Вы слышите меня? Мечта стала настолько большой, что я отдал все, что Он мне сказал. Я пожертвовал все, что Он сказал. Именно то, что Он сказал. Не надо заменять. Почему Бог ненавидит, чтобы была замена, жертва на жертву? Не заменяй худое хорошим и хорошее худым. Не заменяй. Именно то, что ты отдал, отдай, ты можешь приложить, но ни в коем случае не меняй. Не надо. Бог сказал, Господь, ты понимаешь, я вот сейчас тут поменяю, я тебе вот дам. Нет, нет, нет. Вот то, что Бог сказал, вот то и отдай. Интересно, да? Определение будущего. Что такое определение будущего? Ты очень просто сейчас в этом зале можешь определить свое будущее. Твое будущее, твоя мечта и то, что ты достигнешь в этой жизни, ровно, пропорционально будет твоей жертве, которую ты уплотишь. Вы слышите меня? Ровно пропорционально. Не меньше, не больше. Сколько уплатил, столько и получишь. Насколько ты Богу отдал в процентах то, что ценно для тебя, когда ты отдал все самое ценное Его принадлежит тебе. Иисус молился молитвой в 17 главе Иоанна. Мне это настолько нравится, эта фраза. И все мое, твое. И вторая фраза. И все твое, мое. Ты можешь претендовать в том случае только на все Божье, когда все твое и всецело ты отдан Богу. Я все тебе, Господь, отдаю, а вот та привычка, которую никто не видит, отдаешь Богу? Я все отдаю Богу, а вот там в кошельке у тебя запрятано, что Бог тебе говорит пожертвовать, ты точно все отдаешь? Ну ты же всецело принадлежишь Господу, так? О, интересно, да? Вся тишина такая какая-то. До этого такое возбуждение было. Тронул что-то. Что-то ценное. Я хочу семью, получишь семью. Я хочу деток, получишь деток. Домик будет домик, машинка будет две. А дальше? Дальше. Что дальше? Что есть внутри тебя? Ты с машинкой со своей не предстанешь перед троном Христа. И все мудрые люди сказали... Аминь. О, уже много мудрых стало в церкви. С домиком, с детками. Ну, детки сами за себя отчет будут давать. Что ты принесешь Богу? Или ты будешь петь этот псалом? Только листья. Как там этот псалом? Только листья принес. А я только листья принес. Аллилуйя. Такое исповедание. Это человека, который просто, которого жаба съела, и он жертвовать ничего не хочет. Это псалом этого человека. Только листья. Потому что не захотел отдать. Не захотел пожертвовать за свою мечту. Ой, в Библии мы видим много-много вещей. Почему-то Бог презрел всегда, Он видел жертву. Он не смотрит на твои уста, какой ты красноречивый, в каком ты пиджаке или галстуке. Он смотрит, всегда взирает на твою жертву. Я не знаю, почему это Бог придумал. Ко мне претензий не надо предъявлять. Это его, когда ему нужно было завоевать мир, что Бог сделал? Первый отдал. Что он отдал? Самое лучшее. О! И знаете, что он теперь имеет? Самое лучшее взамен. Это тебя и меня. Амин. Он приобрел тебя взамен и меня. Мы есть дети его. Он висел на кресте. Отец платил цену с сыном. Он умирал, и он видел тебя и меня спасенным. Он верил в то, что цена, родные мои, результат приходит по уплаченной цене. Бог уплатил цену за тебя и меня. Он не просто закрыл дьяволу пасть, а ты кто такой? Косматый. Вон отсюда, пшел отсюда. Это мои дети, что хочу, то и делаю. О, нет. За все должна быть уплачена цена. И Бог уплатил самую сильнейшую, самую огромную цену, которую только можно на небе было уплатить. Он мог собрать всех ангелов в одну связку, связать и принести их в жертву. Это не имело бы никакого значения, потому что ангел — это творение, а сын был единородный, то есть рожденный из него, от него. Вы слышите меня? Так же, как и мы с вами рождены. Мы были рождены дыханием. Бог сотворил, написано, небесные воинства. Он сотворил ангелов, архангелов, херувимов, серафимов, воинов. Он сделал все воинство небесное, планеты, написано, сотворил. И потом он сотворил человека. И человек был живой или мертвый? Мертвый. Он его сотворил, и он лежал мертвый. Не так ли? Помните? Не верите? Я могу прочитать вам. Он сотворил все, и все имело жизнь. Но когда он сотворил человека, человек не имел жизни. Вы слышите меня? Жизнь он вдохнул. Это частица его. Поэтому ты для него такой ценный, потому что он смотрит на тебя ровно так, как смотрит на своего собственного сына, который рожден тем же образом, единородный от отца. И ты то же самое, рожденный от отца. Он вдохнул, написано, дыхание жизни. И ты стал, и я, душою живою, то есть вечной. Все остальное не имеет вечности. Бог скажет, оно умрет. Бог скажет, мы не можем. В аду будешь мучиться. Ты не сможешь умереть. Невозможно умереть человеку, который был рожден от Бога. Вот почему дьявол ненавидит тебя. Я рассказываю сейчас тебе о твоей цене. И когда Бог увидел эту цену, он увидел, насколько ты важен для него. Ты думаешь, я мусор, я прах и пепел, я никто. Иногда сидишь и ненавидишь себя. Еще люди, которые не освобожденные, там, знаете, от отверженности, от там, непрощения к самому себе. Он сидит, ненавидит себя. Бог любит тебя, потому что ты рожденный от него. Ты не созданный. Ты рожденный. Поэтому ты ценный. Никто ни с какой ценой не может сравниться, ни дьявол, ни вся эта шушера, которая под ним, под сатаной находится, эти бесы. Никто не может сравниться с одной потерянной душой, никто. Все небо не может сравниться с тобой одним. Все сотворенное невозможно. Бог может опять сказать, да будет, и в один день опять все заново станет. Но ты вечный. Ты рожденный из Него. Из Него. Вот почему ты такой ценный. И когда Он захотел взять тебя назад, Он уплатил самую сильную цену за тебя, чтобы взять тебя назад. Конечно, у тебя есть своя воля, служить Ему или нет. Но Он так ждет тебя. Будем двигаться дальше. Первое царство, первая глава. Я уже об этом говорил, мне тоже эта история очень нравится. Первое царство, первая глава, с первого стиха. Это история об Анне. Вы все ее знаете. Бог не слышал Анну. Бог не слышал ее молитвы. Она молилась о сыне, она молилась, она стенала, она ничего не могла сделать. Но настал один момент в ее жизни, когда Бог ее услышал. О! Я сейчас вам расскажу, почему Бог ее услышал. Давайте прочитаем. Был один человек, Рава Цафима с горы Ефремовой, имя ему Елкана. Сын Иерахима, сын Илья, сын Тоху, сын Цуфа, Ефрафянин. У него было две жены, имя одной Анна, а имя другой Финана. У Финаны были дети, а у Анны же детей не было. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там были Илий и два сына его, Офни и Финея, священники Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане, жене своей, и всем сыновьям своим, и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. У нее была проблема, у тебя есть проблема. У кого-то из нас в этом зале заключенное чрево, и ты хочешь, чтобы это чрево разродилось. Духовное чрево, плотское чрево, душевное чрево. Что Бог положил в твое чрево? У нас у всех есть какого-то рода бесплодие. Мы все с вами мечтаем родить что-то, родить кого-то, родить где-то. Или это бесплодие духовное? Или это бесплодие настоящее, физическое? Или это бесплодие душевное? То есть ты разрушен, у тебя нет друзей, ты сам, ты один. В какой-то сфере нашей жизни есть бесплодие, и мы молимся. Каждый из нас может совокупиться, знаете, согласиться с этой историей. Я довольно-таки серьезно. Читаем дальше. Анне же давал часть особую, ибо любил ее, хотя бы Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала. О, сколько найдется людей, которые будут тыкать тебе и говорить, я же тебе говорил, нашу тебе оно надо. Да брось ты уже, плюнь, молиться. Какие там, ну ты не можешь остановиться, потому что что-то внутри тебя движет, что-то внутри тебя толкает. Побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. То есть она заставляла, чтобы она начала хулить Бога. То есть поносить Бога за то, что Он закрыл ей чрево. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала, а та плакала и не ела. Смотрите, год за годом Анна ничего не делала. Я хочу, чтобы вы сейчас очень внимательно послушали эту историю. Она ничего не делала. Она ходила и плакала. Написано, с года в год, я не знаю, сколько лет было, написано много лет. И с года в год Анна ходила, а Финана, соперница ее, то есть жена ее мужа, она огорчала ее и постоянно побуждая к ропоту. Анна не делала ничего до одного момента. Смотрите сюда очень внимательно. И сказал ей Елькана, муж ее, Анна, что ты плачешь, и почему не ешь, и от чего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Слушайте, иногда люди даже настолько имеют тупость сказать, слушай, да что ты скорбишь, что ты мучишься? Что ты страдаешь? Я же у тебя есть, все нормально. Что тебе еще надо? А ты не можешь. У тебя стенает внутри. Ты голодный. Ты видишь нацию спасенную. Ты видишь измененные судьбы, покоренные жизни. Ты видишь восстановленные семьи. И тебя не удовлетворяет то, что ты имеешь. И ты стенаешь из года в год. Слушайте внимательно, почему Бог ее услышал. И встала Анна. О, уже ближе к делу. Встала наконец-то. Встань, перестань сопли распускать, перестань сюсюкаться и начни платить цену, если ты хочешь увидеть пробуждение в своей жизни, спасение своей семье. Ты хочешь, чтобы твоя семья спаслась, что ты жертвовал Богу за свою спасенную семью? Ничего, ничего не получишь. Вы слышите меня, церковь? Ты хочешь спасенную нацию, что ты уплатил за эту нацию? Что ты уплатил? Какая цена была Богу дана? Никакая цена уст твоих. Все молятся, религиозники молятся всю свою жизнь, по 70 лет молятся за своих детей. И все дети в тюрьмах сидят. Ничего не сделано, ничего не происходит. Почему? Потому что нет цены. Бог взирает только на жертву. Церковь, послушайте внимательно. Не на молитвы, не на посты. На жертву. И по количеству, и по цене твоей жертвы равняется ответ от Бога. Не веришь? Я буду читать тебе место за местом, чтобы ты убедился к концу этого служения, что Бог взирает на жертву. И только на жертву. И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души своей. И молилась Господу. О, уже ближе к делу. И молилась Господу. Она молилась очень часто, но ничего не происходило. Молитва ничего не меняла. И дала обет. Опа! Вот и начинается наш секрет здесь. Ой-е, слушайте внимательно. И дала обет, говоря, Господи Саваоф. И Господь такой, что? Она трындела годами, дай мне. Ничего не было. А потом говорит, знаешь что, Господь? Слушай. И смотрите, что она говорила. И дала обет Господи, говоря, Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола». Вот что она хотела. «Я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Как можно жертвовать то, чего ты не имеешь? Но это было самое ценное в жизни Анны. Вы слышите меня, церковь? Самое ценное в жизни Анны была эта мечта, этот плод. И она сказала: именно его я тебе и отдам. Именно я годами молилась, орала, кричала, но когда ты мне дашь его, я его отдам тебе. Самое ценное, что могло быть в жизни Анны, она жертвовала. И значит, у нее ничего не было ценнее. Знаете, почему Бог ее услышал? Потому что ничего не было ценнее в жизни Анны. Ничего. Ее плод. Между тем, как она долго молилась перед Господом, Илий смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяную. И сказал ей Илий: «Доколе ты будешь пьяную, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вот секрет». Когда твой дух начнет скорбить, ты начнешь жертвовать. Пока твоя мечта на уровне твоей головы, это все приходит и уходит. Сел на лодочку, поплыл на рыбалку. Но когда твоя мечта опускается в твой дух, тебе рыбалка уже не мила. Тебе уже не хочется ни друзей, тебе не хочется ничего. Тебе хочется то, что находится в духе. И когда твой дух начинает скорбеть, вот здесь ты начинаешь платить. О, родные мои, я сейчас говорю о каждой вещи, которую я лично пережил в моей жизни. Лично пережил каждое слово, которое я сейчас говорю. Когда с уровня ума, в уме эта мечта может находиться 2, 3, 5, 10, 15 лет мечта. Но как только мечта опускается в дух, эта мечта меняет всю жизнь твою. Всю твое существо, всех друзей, даже местонахождение твое, твоя мечта меняет, потому что она опустилась в дух твой. Я жена, скорбящая духом. Дух не может никто исцелить, только Иисус Христос. Вы слышите меня? Только Он, не человек, никто не может исцелить твой дух, только Бог. Вот почему мы должны искать Его. И то, что Он положил тебе сюда внутри, ты или умрешь, мучаясь с этим бременем, и никогда не принесешь Богу плода, или ты уплотишь то, что Он скажет тебе, и будешь иметь то, что Он хочет дать тебе. Но без цены Он ничего тебе не даст, ничего. Некоторые люди говорят: откуда у вас успех, откуда у вас столько всего, откуда у вас церковь растет? Оттуда! Оттуда! Именно вот отсюда! Из духа, скорбящий духом. Давайте двигаемся дальше. И сказал Илий: «Доколе ты будешь пьяную, вытрезвись от вина твоего», отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина секера не пила, но изливаю душу мою перед Господом». Когда ты перестанешь изливать твою душу перед людьми, сюсюкаться: «Помолитесь за меня, помолитесь за меня, помолитесь за меня, мне плохо». Когда ты поймешь, что никто, кроме Бога, тебе не поможет. И когда ты закроешь свою дверь и скажешь «бай-бай», вот там ты начнешь получать все ответы. Проклят, надеющийся на плоть. О, до кого-то дойдет, до кого-то не дойдет. Дойдет через год, но когда-нибудь дойдет. Ты что-то получаешь от Бога, скажи «аллилуйя». Аминь. Смотрите. «Не считай, рабы твои, но изливаю душу мою перед Господом». Это единственный момент, это первый момент, когда Анна перестала плакаться, не есть, перестала мучиться и показывать своему мужу, как ей плохо. Перестань выделываться перед людьми. Как у тебя дела? Плохо, помолитесь за меня. Закрой свою дверь и помолись своему Богу в тайне, и Отец, видящий тайно, воздаст тебе как? Забудь за людей! Когда мы это с вами поймем? О, приехал помазанник, Помазание получишь тогда, когда вот перестанешь к ним ползать, к этим помазанникам, под все эти руки подставлять свои головы. И скажете: у меня есть тот, кто помашет меня. Помазанник помазывает то, что помазал Бог. Помазанник всегда в Старом Завете, в Новом Завете помазывает то, что ему сказал помазать Бог. Вы слышите меня? А мы тут рукополагаем, рукополагаем. Маслицем мажем. Что ты мажешь? Чикен жарь. Никакого помазания не получишь. На этом масле. Бог может поставить тебя без единой молитвы, без какого-то рукоположения, потому что Он нашел и призвал тебя. И никто не может воспрепятствовать тебе и закрыть тебе рот, потому что Он тебя утвердил на этой земле. Ненавидят они тебя, любят, они будут тебя слушать. Хотят они, нет, они будут тебя слушать. Даже гоняться будут за твоими дисками, чтобы слушать, что это он говорил на прошлом служении. И этот диск тоже пойдет туда, не переживайте, как и все остальные. «Не считай рабы твоей негодной женщиною, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». То есть она говорила: «Илья, братан, ты мне ничем помочь не можешь». Секрет заключался в том, что все приходили в храм и перед Ильей выделывались. «Благослови меня». И там они там жарили, шкварили, там молились, что-то. Она сказала: «Сори, братуха, никто мне не может помочь. Ни ты, толстый, ни твои два сына невоспитанных не могут мне помочь». Да, Илья был нечестивый пророк. Не верите? Поверьте, Бог наказал его, сдвинул его, и двух сыновей его предал смерти. Потому что это люди были нечестивые. Они попирали ногами своими Бога и все, что Бог принимал в жертву. Только ты мне ничем помочь не можешь, даже поститься не умеешь. Ты пьяная, я не пьяная, я не пьяный. И ты не пьяный, мы все нормальные, мы просто скорбим духом. Аллилуйя. Идем дальше. Ты даже не знал, что тут столько зарыто, да? Я даже не знал, что тут столько зарыто. «Не считай рабы твоей негодную женщину, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И отвечал Илья и сказал: «Иди с миром, Бог Израилев исполнит твое прошение твое, чего ты просил у него». Или я просто подтвердил уже то, что Бог ей дал, вы слышите меня? Уже дал. Она же сказала: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой. И смотрите, и ела, и лицо ее уже не было печально, как прежде. Знаете почему? Потому что в свой дух она уже получила ответ. Она уже не имела ребенка, она уже знала, что она его получит. И, родные мои, я уже знаю, что эта нация принадлежит Господу. Мы просто ее, я уже здесь ее имею. И многие из вас уже точно имеют ее здесь. Это просто дело времени. Я же вам говорил, у нас две категории людей. Те, которые с нами, те, которые будут с нами. У нас нет другой категории людей. Жертва меняет судьбу. Одно твое слово может перевернуть всю твою судьбу. Да, ты отдашь самое ценное. Ты отдашь дорогое. Запомните, если вы ничего не запомните с этой темы, запомните только одно. Бог ничего без жертвы не слышит. Иисус мог прийти, ходить по земле и кричать: «Бог, спаси этот мир, спаси этот мир». Бог бы не слышал Иисуса, пока Иисус не умер на кресте. Бог не слышит без жертвы. Я хочу, чтобы вы, те, кто повзрослее в Господе, чтобы вы поняли этот принцип для себя, выучили его и просто как закон взяли. Бог без жертвы не слышит. Вот почему христиане проводят всю свою жизнь на коленках, плачут, сюсюкаются, делают все возможное, чтобы умолить Бога, разжалить его. Бог без жертвы тебя не слышит. Я знаю тысячи людей, которые молятся, и ни одного слова Бог не отвечает. Почему? Нет жертвы. Нет цены, поэтому ухо Божье закрыто для этих людей. Что бы они ни просили, мелочь или что-то большое, не имеет значения. Вспомните Соломона. Был такой мужик Соломошка, помните? Нормальный парень, ну как, с девочками баловался чуть-чуть, ну была проблема, ну бывает. 1000 девчат было. Ну ничего. Алил, я верю, что он на небе. Ладно, и смотрите. И у Соломона было, знаете, у него было хорошее сердце, я серьезно говорю. Ну как, перед тем, как он уже, ну, поехал дальше, у него сначала было нормальное сердце, вы помните все, да? И помните, как Господь его избрал, и как, почему он стал мудрецом? Помните? Кто мне скажет? О, а что он сделал? Ну, христиане, проснитесь, ну, что такое? Сколько он дал? 1000 всесожжений воздал Господу. Я хочу, чтобы до вас дошло, ребятушки. Я хочу быть мудрым. Нет, он сначала Богу пожертвовал, а потом Бог пришел к нему и сказал, чего ты хочешь. Перестань клянчить и просить. Бог обратит на тебя внимание только тогда, когда 1000 всесожжений будут сожжены. Для Соломона это была жертва. Тебе не надо 1000 барашков искать и приносить их в жертву. Это не твоя проблема. Но у тебя есть что-то, что Бог хочет. Поверь, ему... Бог что, голодный на небе? Он что, соскучился по баранине, что ли? Ответьте мне, зачем Богу барашка? Богу это вообще не волнует. Его волнует состояние твоего сердца. Что-то происходит с твоим сердцем в тот момент, когда ты жертвуешь. Вы слышите меня, церковь? Что-то с тобой происходит. Меняются приоритеты в твоей жизни. И Бог убежден, что это то, что ты действительно хочешь. Потому что только то, что ты действительно хочешь, ты за него отдашь все. Соломон, 1000 всесожжений. Бог пришел к нему, и написано в таком, просто в облаке спустился на него, никто не мог стоять, приносившие в жертву, никто не мог находиться. И он сказал ему, что ты хочешь? Бог не выдержал на небе. Бог не выдержал на небе этой цены, и он спустился на землю увидеть, кто это. Перестань просто молиться. Перестань просто поститься. Что для тебя ценно? Что для тебя имеет цену? Что для тебя будет жертвой? Спроси у Бога. Мы можем разные вещи придумать. Бог иногда с такой стороны подойдет. Оу. Ты можешь ему все отдать. А Бог сказал, ты знаешь, мне нужно вот то в нижнем шкафу, там, знаете, на самой нижней полочке в уголке. Ну зачем, Господь? Я так и знал, что ты это хочешь. Ему не надо вся эта куча, которую ты нагромоздил. Потому что знаете что? Она для тебя цены не имеет. Алло. Она для тебя цены не имеет. Помните, когда шла язва по земле, когда Давид сосчитал Израиль и пришло проклятие, помните? И когда он пришел к... как его звали, этого мужика? А? Не. Ну ладно. Он пришел на поле, чтобы принести жертву, чтобы остановилась язва, помните? И он говорит ему, я... Дарю царю это поле, я дарю царю этих быков, волов, овец, я дарю царю, бери. Он говорит, я не дам Богу то, что мне ничего не стоит. Помните такое? Не дам. Почему? Потому что Бог, ты можешь всю землю сжечь, если она в твоих глазах ничего не стоит, Бог даже не увидит. Потому что Бог не нюхает овец, он нюхает твое сердце. Он слышит твое сердце. Вообще, у тебя есть сердце? У кого есть сердце? Поднимите руку. Аллилуйя. Ну, 95%. Все остальные с приступом, наверное. И смотрите, что происходит дальше. Твоя жертва, она будет отличаться от всего остального, что ты жертвовал до этого. Потому что эта жертва, она настолько для тебя ценна. Она приобретает ценность в глазах Божьих. Вспомните случай. Давайте мы прочитаем с вами Марка, 12 глава. Очень интересный случай. Очень интересный. Он мне очень нравится. Марка 12 глава, 43 стих. Вернее, 41-го, извиняюсь. Давайте 41-го прочитаем. Марка 12:41. «И сел Иисус против сокровищницы». О, интересное место Иисус занимает, а? Гляньте, ну что ему? Что ты туда смотришь? Сколько я ложу? Правая рука не должна знать, что делает левая. Смотрите, «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много, они волновали Иисуса». Абсолютно нет. Знаете почему? Потому что они клали много, а у них много оставалось. Вы все за мной? Вот когда с кошелька ты вытаскиваешь, Бог смотрит на твою жертву не сколько ты отдал, а сколько осталось после того, как ты отдал. Ты такой, когда ты вытаскиваешь, ауч, Бог говорит, аллилуйя. Когда для тебя это не имеет цены, это не имеет цены никакой для Бога. Поэтому научитесь, церковь, научитесь жертвовать. Ты можешь за всю свою жизнь пожертвовать одну вещь, и эта одна вещь изменит всю нацию. Вы слышите меня? Всю нацию. Ты не можешь делать Богу заказы, Господь, я хочу то, я хочу то, я хочу то. Ничего не получишь. Когда Бог тебе придет и скажет, что ты хочешь, вот это, вот там ты можешь уже раскошеливаться. Там даже, Господь, вся земля и все, что принадлежит на ней, все бегающее, прыгающее, кричащее, пищащее, все твое. Воу. Смотрите дальше. Пришедшая же одна бедная вдова положила две лепты, что составляло кадрант. Подозвав учеников, смотрите, Иисус не выдержал, он подозвал своих учеников. Иначе, если бы эта вдова бы не обратила внимания Иисуса, и мы бы с вами этой истории в Библии не имели. Вы слышите меня? Мы просто ее не имели. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Вау. Ибо они все клали от избытка, а она положила от скудости. От избытка, это значит, у тебя избыток, и у тебя там что-то остается, ты откладываешь, но у тебя еще гора остается. А от скудости, это значит все. У тебя нечего давать, и ты все отдал. Вот какую жертву смотрит Бог. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела. Все пропитание свое. У нее не было избыток. Это была ее необходимость покушать. И она отдала Иисусу. И в глазах Божьих это заимело цену. Две лепты, две копейки, которые не имеют вообще, эти бедные в жизни сказали, это цена. На тебе, Боже, на. На бумере катаю. Понимаете, это не то. Бог смотрит на сердце. И он смотрит и говорит, вау, она его сердце тронула. Так же само трогается его сердце там. Вы слышите меня? То, что трогало сердце Иисуса здесь на земле, Иисус не изменился, церковь, то же самое трогает его сердце там. Это жертва. Жертва, которая определит твое будущее. И когда мы с вами смотрим на эти вещи, буду заканчивать. Он взирает всегда на твое сердце. Если ты хочешь заиметь то, о чем ты мечтаешь, запомни одну вещь. Без жертвы перестань молиться. Бог тебя не слышит. Он слышит тебя постольку-поскольку, как свое дитё. Но он не начнет двигаться в твоей жизни, пока ты не отдашь самое ценное. Я могу еще называть и называть и называть. Я хочу остановиться на этом. Я не буду ни называть ни патриархов, ни Даниила, никого, ни Давида. Я не хочу их трогать. Там цены было ненормально сколько. Я хочу тебе сказать одно. Если ты в своей жизни захочешь достичь чего-то великого, ты должен отдать самое лучшее. Последнюю притчу, которую Иисус говорил, я просто напомню, и мы будем молиться с вами. Царство Небесное. Подобно сокровищу, скрытому на поле. Которое нашед один человек. От радости утаил его, закопал его и пошел, продал сколько церковь? Все имение свое. И приобрел поле то. Вторая притча сразу идет за ней, следующая. Царство Божье подобно сокровищу, которое искал купец. И нашед его, пошел, продал все имение свое и приобрел это сокровище. Родные мои, мечта твоя будет равняться всей жизни твоей. Когда ты Богу отдашь это, я не знаю, что это, у каждого из нас это свое, вы слышите меня? Свое личное. Это будет равняться по цене всей жизни твоей. Когда ты это отдашь, у тебя ничего больше не останется. У тебя может быть все, но по цене и по весу оно не имеет значения. В Божьих глазах имеет значение только то, что имеет значение в твоих глазах. И Он взирает только на ту жертву, которая имеет значение в твоих глазах. Вы получили что-то для себя, церковь, сегодня? Скажите, жертва, которая определит мое будущее, Аминь. Давайте мы все встанем.